Артура Хейли, «Аэропорт», часть первая, 18:30-20:30. Глава первая. Январь, пятница, 6:30 вечера. Международный аэропорт имени Линкольна в Иллинойсе был открыт, но все его службы работали с предельным напряжением. Над аэропортом, как и над всеми среднезападными штатами, свирепствовал сильнейший буран, какого здесь не было лет 5 или 6. Вот уже 3 суток, не переставая, валил снег. И в деятельности аэропорта, как в больном измученном сердце, то тут, то там стали появляться сбои. Где-то на летном поле затерялся в снегу пикап United Airlines с обедами для 200 пассажиров. Невзирая на снег и наступившую темноту, пикап искали, но пока тщетно, ни машины, ни шофера найти не удалось. Вылет самолета DS-8 компании United Airlines, для которого пикап вез еду в беспосадочный рейс на Лос-Анджелес, и так уже задерживался на несколько часов. А теперь из-за пропавшего пикапа он вылетит еще позже. Впрочем, это был не единственный случай задержки. Около 100 самолетов 20 других авиакомпаний, пользующихся международным аэропортом Линкольна, не поднялись вовремя в воздух. Объяснялось это тем, что вышла из строя взлетно-посадочная полоса 3.0. Boeing 707 авиакомпании Aereo Mexican при взлете чуть-чуть съехал с бетонированного покрытия и сразу застрял в раскисшей под снегом земле. Вот уже 2 часа, как люди бились, стараясь сдвинуть с места огромный лайнер. И теперь компания Aereo Mexican, исчерпав собственные ресурсы, обратилась за помощью к ТВА. Поскольку полоса 3.0 оказалась заблокированной, командно-диспетчерскому пункту пришлось установить жесткий контроль над воздухом и ограничить прием самолетов с близлежащих аэропортов Миннеаполиса, Кливленда, Канзас-Сити, Индианаполиса и Денвера. Тем не менее, 20 самолетов кружили над аэропортом, запрашивая посадки, так у них кончалось горючее. А на земле в 2 раза больше машин ждали отправки. И все же КДП отменил все вылеты, пока не разрядится обстановка в воздухе. В результате у аэровокзала, на рулежных дорожках и у выходных ворот стояло множество самолетов с запущенными двигателями, уже готовых к взлету. На складах всех авиакомпаний скопилось множество грузов, в том числе и срочных, но ни о каких скоростных перевозках, естественно, не могло быть и речи. Инспекторы грузовых перевозок с волнением следили за состоянием скоропортящегося товара, оранжерейных цветов, отправляемых из Вайоминга в Новую Англию, пенсильванского сыра для Аляски, замороженного зеленого горошка для Исландии, живых омаров, которых с восточного побережья США пересылали через полюс в Европу.